Хорошо, я все понимаю, но автоматическая кукла, у которой проявляется эмоциональная нестабильность. Я никогда не слышала о таком. Рика действительно особенная. Вздохнув, Джин поднял глаза на небо. Звезды уже начали появляться. Темнеет, нам скоро следует зайти внутрь. Эльза согласилась, и они вышли из сада в комнату. «О, ты была на прогулке?» – спросила няня Эльзы. Затем, бросив холодный взгляд на Джина, «Кажется, ужин уже готов». Эльза направилась в столовую со своей няней, а Джин пошел в Зарика. Она отказалась идти кушать, потому что в этом не было необходимости. «Рика, я никому не сказал, что ты автомата». У Рика не было другого выбора, как послушно кивнуть. Кстати, Рика может есть всю еду, однако остатки еды должны быть изъяты из ее тела позже. Кроме того, если Рика будет пытаться жевать пищу, то она будет сжата до размера бисера или иголки, которую можно вынуть самостоятельно изо рта. Также остатки пищи можно использовать для атак, если они будут храниться в ее теле в течение некоторого времени. Кроме того, во рту Рика есть функция анализа. Она анализирует вкусовые предпочтения Джина. Это умение пригодится при приготовлении пищи. Первоначально эта функция предназначалась для обнаружения яда, но Джин внес некоторые дополнительные коррективы. Ужин в тот день был великолепным. Было понятно, что только для Джина эти блюда были в новинку. Он не совсем понимал, что им подадут, когда услышал название блюд, потому что Джин особо не разбирался в изысканной кухне. Брашетта Шарифа, Гекубуру Эса ее или Ауфрауф, не смогла перевести название блюд, на просторах интернета не нашла, что означают последние два. Джин не беспокоился о еде, потому что он был непривередлив. У него не было как и любимых, так и нелюбимых блюд. Однако он не понимал, как ему вести себя за столом, потому что Эльза не особо рвалась к еде, она выглядела так, как будто устала от чего-то, а Джин просто хотел есть. Наступила ночь, и Джин начал стелить постель, как в дверь постучали. В это время Рика как раз избавлялась от еды, и дверь пришлось открыть Джину. На пороге стояла няня Эльзы. У нее были коричневые глаза, а каштановые волосы собраны в пучок. «Простите», — няня перебила Джина. «Мистер Джин, я обращаюсь к вам, как миледи госпожи Эльзы. Сдается мне, вы неправильно истолковали ситуацию только потому, что госпожа позволила вам ехать с ней на одной карете. Знаете, это очень грубо, когда вы так невежливо подражаете ей». Джин так и не понял, что он неправильно истолковал и где он был груб, но он точно знал одно из прошлого опыта, что лучше промолчать и ничего не отвечать женщине, которая обращается таким тоном. «Вам следует это уяснить». Она развернулась и ушла. Закрыв дверь, он не понял, что сейчас произошло, поэтому Джин просто перестал волноваться и лег спать. Рика к тому времени вернулась и выключила свет волшебной лампы. Джин за весь день действительно устал, он только прилег на постель и сразу заснул. На следующее утро был запланирован ранний отъезд. Похоже, расстояние до следующей деревни, которая станет следующим местом проживания, было большое. Ребята завтракали молоком, свежеиспеченным хлебом и легким овощным салатом. После, они покинули деревню Плоская вершина. Плоская вершина горы сияла на утреннем солнце и была прекрасна. Ах, в этот раз не получилось сделать демпфер. Джин утром пытался что-то сделать с этим неустойчивым недоразумением и создать демпфер, но, к сожалению, не получилось. «Рика, не беспокойся, отец, я исцелю тебя в этот раз». После слов Рика, глаза Эльзы округлились. «О, неужели ты, Рика, запомнила мою исцеляющую магию?» «Да, спасибо за демонстрацию». Эльза потеряла дар речи. Она не знала, что сказать. Мало кто имеет возможность воспроизвести магию, только единожды услышав или взглянув на процесс. Весьма необычно. Таланты – духовная сила для подключения к хранилищу данных, которая обычно обыгрывается монотонным повторением, изображением, магической силой, в дополнение к этому еще и магическим каталогом. Если все эти факторы не сочетаются между собой, то магия не будет активирована. Если говорят, вы не можете использовать магию, означает, что один из этих факторов отсутствует. Джин вряд ли сможет использовать магию атаки, потому что он не может подключиться к магическому архиву, где содержатся атакующие каталоги. С другой стороны, у него почти неограниченный доступ к инженерному магическому хранилищу данных. Это было бы немысленно для обычного человека. Говоря о магии как компьютерной программе, Можно сказать, что в хранилище существует вычислимая функция. Вместо того, чтобы обращаться к функции y равно sin x, можно ли вычислить заданную тригонометрическую величину только с помощью четырех арифметических операций: сложение, вычитание, умножение, деление? Тогда, возможно, поэтому Рика, которая является автоматической куклой, может использовать магию атаки в большей степени, чем Джин. Кстати, предел использования инженерной магии находится под сомнением. Это легко представить, потому что нормальная магия, включая магию атаки, проста в использовании. Есть очень много относительно простых функций, которые активируются одновременно. С другой стороны, инженерная магия более избирательна, потому что пользователю необходимо представлять не только результат, но и весь процесс. Хотя у Рика есть мозг с магическим воздействием, созданный с наивысшей технологией и с вписанной информацией на кристалле высочайшего качества, ее воображение и творческие способности не достигнут уровня Джина. Но даже если Рика не может подключиться к хранилищу данных магических атак, она может вспомнить необходимую магию при условии, если она сможет вписать функцию в демонический кристалл памяти в ее теле. То же самое можно сказать о браслете, изготовленном Джином для себя. Однако, некоторые виды магии имеют настолько сложную структуру, что ее трудно распознать или вписать. Хорошо, что Джин и Рика обладают отличными аналитическими способностями, в их силах проанализировать практически всю существующую магию. Поскольку некоторые из технологий, которые являются частью Рика, относятся к древним реликвиям, есть вероятность, что она может это сделать. Джин нашел только такое объяснение. Ну, это не ложь, просто не вся правда. Эльза, которая слышала про технологию под названием «древние реликвии», перестала сомневаться, но нахмурилась. Джин без остановки смотрел в окно. Похоже, его опять укачивает. Шоссе постепенно изменилось на значительно крутой склон. Как ни странно, но лошади в этом мире сильны. Средняя карета и непростая дорога под силу двум лошадям. «Джин, могу ли я сесть рядом с тобой?» – спросила Эльза. Она сидела спиной к направлению движения и боялась упасть вперед, на другую сторону, так как они ехали по склону. «Да, конечно, на скамейке легко помещались три человека, тем более Рика была небольшого размера». Джин сел ближе к окну, Рика подвинулась к нему. «Получается, что Эльза будет сидеть у двери. Сегодня мы будем путешествовать только по склонам. На пункт назначения – деревня Мов. Это деревня, построенная по пологом склоне, под ущельем Хнвалвил. Основная отрасль производства в этой деревне – это сыр», – так объяснила Эльза. «Действительно, хотя февраль уже заканчивался, пейзаж в этих местах был еще зимний. Это гора, но снега почти нет, из-за этого дороги проходят через эти районы. Эльза, похоже, все еще была удивлена способностями Рика к магии. В то время, когда Джин размышлял, каким способом можно сделать карету мягче по отношению к дороге, она остановилась. «Миледи, прошу прощения, колесо застряло в дыре», — раздался голос водителя. Три человека быстро вышли из кареты. Вокруг этой области была дорога, которая пересекала склоны. Некоторые места были разрушены из-за воды, текущей сверху, и колесо кареты застряло в одной из этих дыр. «Лошади смогут вытащить карету», — закричал кучер и с безумной силой начал хлыстать лошадей. Несмотря на столь сильных животных, застрявшее колесо не сдвинулось. Экипаж, ехавший впереди, заметил, что возникла проблема, остановился, и четверо сопровождающих спустились. «Эльза, пожалуйста, положитесь на нас». Трое мужчин пытаются силой сдвинуть карету. Однако, колесо плотно застряло и не двигалось. Джин, который видел, как стараются мужчины. «Рика». «Да, отец». Рика коротко ответила и подошла к карете, чтобы попросить мужчин отдалиться. «Эй, девочка, что ты собираешься делать?» Один человек сказал в грубой манере, но Рика проигнорировала его. Тем более, ей было все равно, не заботилась о том, замарает ли она свою одежду, лазая под каретой или нет. «Хей». Рика встала на ноги с каретой, тем самым вытащив ее из отверстия. «Что, это нам снится?» Маленькая девочка только что подняла карету обеими руками и отнесла ее дальше. Трое мужчин смотрели на нее с открытыми ртами. Лошади продолжали пытаться двигаться вперед и пытались тянуть карету в противоположную сторону. Рика заметила это и отодвинула карету туда, где не было грубой дорожной поверхности. Она осторожно опустила карету и вернулась. На ее одежде было немного грязи, но она потрясла своим платьем, и грязь исчезла. «Хорошая работа, Рика. Джин похвалил Рика и погладил ее по голове. Она, казалось, была счастливее, чем обычно. Хотя Рика – просто автоматическая кукла, но ее сила так же хороша, как сила голема. Эльза тоже удивилась. «О, верно, если я не ошибаюсь, то ты видела проявление ее силы раньше, в доке Порт-Рока». Джин имеет в виду ту ситуацию, когда на них напал голем в доке. Элиза была шокирована нападением, поэтому совсем забыла про Рика. Затем, сила обычной автоматической куклы примерно такая же, как у человека, ну или она немного сильнее. Но я никогда в жизни не видела автоматическую куклу, обладающую такой силой. Это так, человек, который недавно грубо обратился к Рика, окликнул ее снова. Значит, ты автоматическая кукла, похожая на девушку? Да. Могу я обнять тебя? Рика ответила холодным голосом. Бесполезно спрашивать об этом, только мой отец может коснуться меня без разрешения. После этих слов, мужчина не решился подойти к ней и отступил. Он вдали от своей дочери около полугода, поэтому я думаю, что он хотел обнять Рика как дочь. Также Эльза добавила, что он отвечает за пост охраны. После этого разговора компания возобновила поездку. Том 5, глава 4. Несмотря на недоразумение с колесом, экипаж двигался без проблем и прибыл в деревню Мов к сумеркам. Склон, освещенный вечерним светом, был цвета сухой травы. Но по словам Эльзы, он обычно покрыт прекрасными цветками, которые распускаются в промежутке между весной и летом. Ты знаешь много интересных фактов. Джин впечатлен. Это потому, что я уже путешествовала по этой дороге, когда лето было в самом разгаре. Даже в обычной деревне были условия для размещения путников. Весь обслуживающий персонал направился в гостиницу, в то время как Джин, Рика, Эльза и няня являются иностранными знатными гостями, поэтому их примут в главном доме. Джин, пусть лошади отдохнут, наш отъезд состоится послезавтра. Он принял ее просьбу, направляясь в главный дом и думая об установке демпфера. На ужин их угощали хлебными и сырными блюдами. Кажется, что сыр – это знаменитое кушанье в этих местах. Хлеб очень белый, без примесей. Это означает, что для главы деревни Эльза – значимый гость. Сырная кухня началась собственно с самого сыра, сыра, обжаренного в масле, салата с сыром. Также угостили хлебом, запеченного с сыром. Напиток был на выбор – молоко или сок брул. «Мне нравится хлеб, запеченный с сыром, можно сделать еще?» Эльза положила сыр на хлеб и подала его официанту для выпечки. Джин просто ел сыр. Какой он вкусный. Если будет возможность, то Джин обязательно купит этот сыр и заберет на остров Харай. «Что это за брюл?» Спросил Джин у Эльзы, которой очень нравился этот напиток, и он тоже решился попробовать этот темно-фиолетовый сок. «Это плод, собранный с низкого дерева, растущего в горах. В этих местах сок этих плодов очень популярный». Джин восхищался такими уникальными продуктами этого горного региона. «Интересно, можно ли найти подобный фрукт на острове Харай? А также интересно, смогу ли я сделать сок брюл? О, вас этот напиток не устраивает?» Пока Джин был в своих мыслях, его спросил глава деревни. Джин поспешно: «Нет, это очень вкусно». Глава деревни удовлетворительно улыбнулся. Когда все начали вставать из-за стола и направляться к своим комнатам: «Друзья, извините, мы не можем обеспечить вам качественное мытье, потому что перед весенним дождливым сезоном в деревне нехватка воды, поэтому, я понимаю, вам нужно приготовить немного воды, чтобы мы смогли вытереть тело», — ответила Эльза, прежде чем он продолжил. «В самом деле, спасибо за вашу доброту, увидимся позже». Джин направился в свою комнату, думая, что в деревне в высокогорье, очевидно, нехватка воды. Девочка, чуть младше Эльзы, принесла в комнату немного воды для ванны. Джин спросил ребенка: «Как у местных жителей дела? Погода в этих местах очень плохая, наши гости не знают». «Да, дождь редко идет зимой и летом, но чаще весной и осенью». Затем, указывая на воду в ванне: «Эта вода не для питья, у каждого дома есть бочка в качестве резервуара, есть и родниковая вода, но когда для мойки или уборки воды недостаточно, мы используем воду в большом резервуаре». «Значит, эту воду вы получили из того резервуара?» «Да, мы очистили эту воду через ткань». «Хорошо, спасибо за заботу». После благодарности девочка ушла. «Мда, ситуация с водой не очень хорошая». В дверь неожиданно постучали. «Да». Рика открыла дверь, на пороге стояла Эльза. Вечером она была одета в платье, но теперь она облачилась в голубое кимоно. «Вы получили воду? А только что. Вода может быть слишком холодной. Если хочешь вытереть тело, то сначала нагрей ее, без проблем. Джин кладет руки в воду, обогрев. После его слов начал выделяться пар. О, вот сейчас нормально. Эльза, которая смотрела на все происходящее. Что это было сейчас? Это обогрев, инженерная магия. Магия, которая согревает объект или жидкость. В таком случае, о, это было, вы имели в виду, что Эльза собиралась сделать горячую воду волшебной. После этих слов щеки Эльзы окрасились в красный цвет. Она уже нормальной температуры, спокойной ночи. Она развернулась и направилась в свою комнату. Я сделал что-то неправильно, просто хотел помочь с водой. Нет, отец, вы ничего плохого не сделали. Эльза, которая не умеет выражать свои мысли и чувства, ведет себя неправильно. Джин горько улыбнулся. Ты не могла бы отзываться о ней немного лучше? В любом случае, она пригласила нас в гости. Нас пригласил господин Ринхард, а не Эльза. Рика была настойчива. Но Эльза, двоюродная сестра Ринхарда, поэтому здесь только Эльза представляет хозяина. Рика неохотно кивнула. Ладно, если это пожелание отца. Ты меня понимаешь? Джин заставил Рика сесть на кровать рядом с ним. Тише, тише. Джин гладил Рика по голове. С недавнего времени Рика была эмоционально нестабильной, так как беспокоилась о Джине. Так они просидели долго. А когда он собирался ложиться спать, то что горячая вода уже остыла. На следующее утро им подали хлеб с небольшим количеством сыра, а также синее и красное варенье. Это смешанное варенье. Мы также использовали плоды маленьких как трава деревьев, и в итоге у нас много красных фруктов. Джин попробовал намазать варенье на хлеб. На вкус это было сладким, кислым и вкусным. По сравнению с плодами брюл кислотность сильнее, и Джину нравится это. Эльза больше предпочитала сладкое и ела синее варенье. Рика ела молчала и незаметно. Джин вышел из дома после еды на улицу. Он хотел увидеть родниковые воды и водохранилище. Однако, что-то в небе привлекло его внимание. Ау! Это был белый объект, воздушный змей, который летал в небе. Том 5, глава 5. Это определенно воздушный змей. В деревне Мофф много открытых мест и сильный ветер, так как она находится в горной местности. Запускать змея при сильном ветре не самая лучшая идея. Хотя Джин не интересовался условием использования воздушных змеев, его интересовал сам змей. На него напала ностальгия, он предавался воспоминаниям о воздушных змеях, летающих высоко в небе, которых сделали маленькие дети в приюте. Следует ли говорить, что его форма была похожа на вытянутый бриллиант? Если этот змей сделан не из бумаги, тогда из чего? В этом мире нет японской бумаги. Джин не замечал даже наличия газет. Он видел надписи только на пергаменте или тонкой доске, поэтому у него возникло недопонимание. Хаэм, у нашего гостя он тоже есть? Когда обернулся, то увидел главу деревни. Его загорелое лицо всегда напоминало Джину древнюю бумагу, но в этот раз на главу падал очень яркий свет. В этом свете он казался удивительно молодым. Да, только форма другая. Это очень занятно. Могу ли я попросить вас, как мастера волшебного ремесла? Создание воздушного змея может показаться простой детской игрой, но мне интересен сам процесс. Не могли бы продемонстрировать? Скучающий Джин обратился с вежливой формулировкой. Ладно, в любом случае, я также буду благодарен, если вы предоставите необходимый материал. Какой разговор? Конечно. Джин и глава деревни вернулись обратно. Отец, вы что-то мастерите? Рика была занята тем, что изучала блюдо, понравившееся Джину в этой деревне. Ах, воздушный змей. Змей, это вещь, которую вы запускали в новогоднее небо около своего старого дома. Рика приобрела многие знания от Джина, поэтому знает что-то о воздушных змеях. Да, потому что ветер сильнее зимой. В данный момент Джин размышлял, какой воздушный змей можно сделать из материала, подготовленного главой деревни. Ну, я думаю, вы будете придерживаться дубленой кожи. Перед Джином находилась кожа животного, которая очень похожа на козу, обитающую в Такаяме. Белого цвета и очень тонкая, тяжелее бумаги. Кажется, сейчас шикарный змей будет не к месту. Именно поэтому Джин решил создать гибкий воздушный змей. Основываясь на или вертикально вытянутом прямоугольнике, он нарисовал линии в продольном направлении, тем самым разделив его на 4 части и закрепил корпус к левой и правой линии, кроме центра. Узелок завязан обычный на обоих концах, один сверху, но если наверху узел и рейка короче, то он называется потолочный змей. Этот змей поднимается в высоту. Чем он длиннее, тем дальше летит. Можно попробовать создать шестигранного воздушного змея. Это немного тяжелее, Он должна быть короче на 1/3, таким образом, Джин сделал 3 воздушных змея. О, ты уже заканчиваешь. Дизайн воздушного змея сильно изменился? Спросил глава деревни, который пришел посмотреть, как продвигаются дела. Джин, да, кроме того, я хотел бы разрисовать его. У вас есть какие-нибудь краски? Хм, идея с раскрашиванием кажется интересной. Глава деревни продолжил. Краски для окрашивания кожи у нас должны быть в наличии. У Джина в голове была дальновидная идея о том, что можно нарисовать. Он макнул кисть в красную краску и написал символом слово «дракон». Что это за написание? Конечно, глава деревни не мог читать кандзи. Кандзи – китайские иероглифы, используемые в современной японской письменности наряду с хираганой, катаканой, арабскими цифрами и ромадзи. Джин ответил, это древний символ, означающий дракон. Хо, с этим символом дракона, он наверняка станет змеем, летящим в небе. Кроме того, Джин написал символ дракона, используя синюю и черную краску на оставшихся 2 змеев. Наконец, с помощью инженерной магии высыхания краски быстро высохли. Пряжа представляет собой прочную нитку из конопли. Ну, попытаемся их запустить, я буду сопровождать вас. Это ожидаемый ответ Рика. Затем, а вот у меня есть дело, которое нужно срочно уладить, так что увидимся позже. После этих слов, он направился в свой кабинет. Рика и Джин взяли воздушный змей со стола и направились на то место, где был запущен местный змей. Это место находилось в районе скал, простирающихся на восток. Конечно, местность была окружена крепким забором, чтобы никто не смог упасть. Многие дети, которые увидели нового воздушного змея издалека, собирались вместе и начали наблюдать за Джином. Среди детей была еще одна тень. Эльза, это была Эльза, не в платье, а в повседневной одежде для прогулок, но на одежде были кружевные орнаментные кнопки Т, Д, которые подчеркивали ее красоту. Джин, Эльза подошла к нему, она выглядела несколько одинокой. Почему ты наблюдаешь за мной? Увидела, что дети побежали сюда и подумала, что тут происходит нечто веселое. Почему бы тебе не присоединиться к толпе детей? Нет, я не очень хорошо лажу с детьми. Эльза покачала головой. Однако, может это тебе так кажется, а дети думают по-другому. Сказав это, Джин показал воздушный змей. Эльза, казалось, не понимала, что это такое. Джин, что это? Это воздушный змей, не хочешь попробовать запустить его? Воздушный змей, то есть? Казалось, она была заинтересована. Пойдем со мной. Ладно. Джин слегка нахмурился и подошел с Эльзой к тому месту, где дети запускают воздушные змеи. Сначала подошли только маленькие дети, которые изначально следовали за ними. Они собираются вокруг Джина один за другим. Братик, ты милый. О, что у тебя в руке? Твоя сестра прекрасна. Та, что поменьше, выглядит странно. Последняя фраза была Рика. Дети были примерно ее возраста, но все равно чувствовали разницу между ней и ними. У меня в руке воздушный змей, и я покажу старшей сестре, как его можно запускать. После этих слов Джин передал один змей Эльзе, тот, где красным было написано слово «дракон». Но я никогда не запускала воздушный змей. Эльза колебалась, но Джин ответил, все в порядке, змей, сделанный мной, не сломается так просто. Эльза встала в центр, ну давай же. Дети толкали Эльзу в спину. «Вот видишь, с детьми легко уживаться. Я надеюсь, вы сможете играть вместе с воздушными змеями». «Отлично». Эльза идет в сторону забора и запускает змей. Гибкий растягивается от дуновения ветра. Затем Эльза отпустила змея. Гибкий воздушный змей следовал за ветером. Клубок в руках Эльзы мягко начал распадаться. И вот воздушный змей взмыл в небо. «Ой, он действительно летает. Потрясающе». Дети удивлялись тому, что змей смог полететь с первого раза и не упал. Сестра хорошо справляется. Некоторые не понимали, как у Эльзы получается так умело управлять им. Гибкий воздушный змей полностью оправдывал свое название «дракон» и летал высоко над голубым небом. Том 5, глава 6. Вдалеке от взбудораженных и шумных детей спокойно наблюдал за всем происходящим мальчик, который на вид был младше Рика. Джин его заметил и подозвал. Мальчик беспокойно и медленно подошел к нему. «Что? Ты сможешь поднять это?» Джин вручил этому ребенку синего змея со знаком дракона. «Ничего себе! Самое главное, не бойся, змей не сможет причинить тебе вреда, Рика. Да, пожалуйста, помоги этому ребенку запустить воздушный змей. Ладно, давайте попробуем, как тебя зовут?» «Мое имя Рика. Поскольку у Рика был опыт общения с маленькой девочкой Ханной в деревне Кайна, общение с этим ребенком давалось ей без особого труда. «Старшая сестра Рика, меня зовут Кита». Джин улыбнулся, потому что провел аналогию с английским языком. На английском «воздушный змей» «Ките» звучит почти аналогично имени мальчика. Во всяком случае, может возникнуть сложность с использованием клубка с нитками, с помощью которого мы контролируем змея. Пойдем. Один воздушный змей остался позади, но Джин просто придерживал его. Неподалеку он заметил какой-то поваленный лес. Ох, это может быть полезным. Деформация, литье, наконец, заготовка. Поскольку дерево сложнее обработать, чем, например, глину, поэтому использовалась магия. Джин избавился от ненужных частей древесины, оставив необходимые части. Сделав детали и объединив их, он также позаботился о катушке с пряжей. Используя оставшуюся древесину, он создал еще 5 предметов с одинаковым дизайном и вручил один из них Рика. «Размотай всю нить и намотай на этот предмет». Он давал еще несколько указаний Рика о том, как пользоваться изделием из дерева. Также он дал один Эльзе. Аво, он взлетает так далеко. Эльза постепенно ослабляет нить. Кстати, а что написано на воздушном змее? Это символ, означающий дракон. Да, это действительно дракон. Этот символ так и читается? Нет, он произносится Рю. Рю. Нет, Лю. Рю правильней. Лю. Лю. Дети, стоящие рядом, услышали, как произносится этот символ и начали спорить между собой. Джин продолжал разговор с Эльзой. «Твой змей летит довольно далеко. Моя рука даже не устала. Воздушный змей, который ты сделал, потрясающий. Спасибо, я создал вот этого помощника для твоей нити». «Что? Катушка для воздушных змеев? В этой деревне используется клубок с нитками и существует высокая вероятность их запутывания. Джин, и эту вещь тоже сделал ты?» «Ах, да, я сделал катушку прямо сейчас». Джин протянул катушку для нити удивленной Эльзе и приготовился запустить оставшийся змей. «О, братик, ты этот змей тоже запустишь? Мне не терпится посмотреть». Его тоже создал Джин Чан. Среди этих возгласов Джин уже все подготовил. «Так, отправляемся в полет». Воздушный змей был подхвачен ветром и набирал высоту. На нем красовался черный символ дракон. Он парил между двумя другими змеями. «Ох, это потрясающе! Вы действительно волшебный мастер!» К ним подошел глава деревни. «А вы тоже делаете воздушных змей?» — спросил Джин. «Раньше я много делал, когда был ребенком». После его ответа Джин протянул нитку. «Хорошо, можете управлять этим парнем, если вы настаиваете». «Ох, что с его стабильностью?» Глава деревни много раз запускал воздушных змей, поэтому удивился такой стабильности гибкого воздушного змея. «Даже обычного воздушного змея можно отрегулировать, добавив хвост, управлять им будет гораздо легче». Джин знает, как быстро можно сделать подобные вещи, поэтому он не переставал удивлять. «У меня к вам просьба. Пожалуйста, используйте эту катушку для нити. Вам будет удобней, когда нить закончится. Змей стабилен, можно спокойно наблюдать за ним в полете». «Ничего себе, катушка для ниток. Действительно хорошая вещь». Глава деревни был еще под большим впечатлением. Джин доверил воздушного змея со знаком черного дракона главе деревни и пошел узнать, как дела у Рика и Кайта. «Как успехи, Кайта?» «О, я вам так благодарен. Спасибо. Этот змей потрясающий». Лицо взбудораженного Кайта было направлено в небо, почти вся нить была использована. «Хорошо, я рад». Затем Джин направился к Эльзе. «Эльза, твой змей набрал хорошую высоту». «Ах, Джин, это правда, как видишь». Нить, управляющая воздушным змеем со знаком красного дракона, натянута под углом около 30 градусов, сам змей казался крошечным вдалеке. Кажется, он улетел достаточно далеко. «Сестра, это просто потрясающе. Вокруг Эльзы собрались в основном только девочки. Так, а почему бы тебе не попробовать управлять таким потрясающим змеем?» «Хорошо». Девочка протянула свои маленькие ручки на вопрос Эльзы и с удовольствием взяла катушку. «Вау». Малышка была просто в восторге от напряжения натяжения нити и от того, что она управляет змеем в первый раз. Эльза пристально смотрела на нее. «Это так здорово, спасибо. Ну тогда, ты следующая. Вау». Другая девочка взяла катушку. Так, Эльза стояла в окружении счастливых детей и сама казалась счастливой. «Теперь я действительно вижу, что ты волшебный мастер, приглашенный дворянином в гости». После запуска воздушного змея, глава деревни беседовал с Джином. «Этот воздушный змей легко сделать, он стабилен, Поэтому, даже маленький ребенок может запускать воздушный змей. Единственное, что его беспокоило, это то, что змей сделан из дорогостоящей кожи и кожа может повредиться, если будет часто биться об землю. Итак, могу ли я получить ваше разрешение на создание этого змея и катушки в нашей деревне? Как насчет 100 000 тор, около 1 миллиона иен? Первоначально не существует патентной системы, это воздушный змей, его может создать любой. Для создания не нужны специальные навыки. Хотя, с другой стороны, он не знал, как прибыль будет расти в будущем. Джин не мог даже предположить, поскольку он не очень заботится о деньгах. О, спасибо, это будет новая отрасль в вашей деревне. Джин доверил полученные деньги Рика и снова пошел гулять по деревне. Я вспоминаю деревню Кайна, когда делаю что-то подобное. Он никак не может забыть о своей жизни в этой деревне. Том 5, глава 7. Как только наступило следующее утро, вся компания покинула деревню Мов. Несмотря на то, что было раннее утро, впечатленные дети пришли с ними попрощаться. «Братик, я даю тебе это. Сестра, пусть у тебя все получится. Рика-чан, увидимся снова». Все прощаются, некоторые из них дарят свои сокровища, другие дают красивые камни. «Самое главное, ребята, не болейте. Мы обязательно приедем в гости». Джин и остальные неохотно покинули деревню Мов. «Я опять не сделал Демпфер». Он был немного подавлен. «Джин, не расстраивайся, я думаю, мы сможем его сделать, когда встретимся со старшим братом». «Почему это?» «Потому что мой старший брат все равно будет приставать к тебе с расспросами, как ты его сделал». «Да, это правда, как и ожидалось. Сегодня Эльза, как и вчера, разговаривала с ним слегка дружеским тоном. В состав моей семьи входят мои родители и двое старших братьев, отец брата, мой дядя». Она рассказала о своем семейном составе. «О, так вы носите одну и ту же фамилию». «Да, но моя мать, на самом деле, отличается от моих братьев». «Ой». Из имеющихся фактов Джин понимал, что это может быть щепетильной темой, и может быть, Эльза не захотела бы рассказывать о таких вещах незнакомцу. «Я хочу, чтобы ты меня выслушал, Джин». Она продолжила. «Мамы больше нет. Когда мой отец ездил в другую страну по работе, он, похоже, там, встретил мою мачеху». Джин просто молча слушал. «Но моя мачеха любит меня, как родную дочь, а также мои братья любили меня, поэтому я никогда не знал, что моя мать была другой». Эльза узнала об этом, когда случайно услышала разговор между отцом и матерью. Она поняла из беседы, что отец Эльзы благодарил ее мачеху за то, что она любит Эльзу, как свою родную дочь. «Когда я услышал это, мой разум помутился». Эльза остановилась, но продолжила. «Именно тогда меня старший брат привел меня в чувство. Мать Рейнхарта, незаконная жена. Когда я услышал это, я был удивлен так же, как и Эльза. У всегда веселого Рейнхарта была другая мать, как и у Эльзы». Эльза сказала, что Рейнхард спрашивал ее, не собирается ли она изменить свое отношение к своим родителям, узнав такую новость. Эльза не хотела ничего менять. «Ну, если ты в порядке, то это прекрасно. Тебе следует называть их так же, как раньше, а также не менять отношение к ним, потому что после этого родители тоже могут относиться к тебе по-другому». Это то, что он сказал. Кажется, Рейнхард действительно пытался утешить ее. Старший брат был 4 мальчиком в своей семье, его ближайший брат был старше его на 10 лет. «Рейни был близок по возрасту со мной, поэтому мы часто играли вместе. Поэтому ты его кратко называешь Рейни?» «Да». Эльза замолчала. По ней было видно, что она больше не хотела затрагивать эту тему. Джин понял, что Рейнхард был ее самым надежным родственником. «Кстати, Джин на мгновение забеспокоился. Что из себя представляет твоя няня?» Эльза ответила. «Майн всегда думает обо мне больше всего, иногда она переусердствует со своей заботой, но мой отец ничего не говорит по этому поводу, в целом она, хорошая. Кажется, няню зовут Майн». Джин поинтересовался, поэтому что на днях произошла непонятная для него ситуация. «Но если отец Эльзы ничего не говорит по поводу поведения няни, тогда может просто Джин не понял, что няня имеет в виду на самом деле. Это как не понять действия аристократа, хотя ты наверняка знаешь, что он поступил правильно. Ну, а как насчет молочной матери? Что это?» Это был неожиданный ответ Эльзы. В представлении Джина, няня – это женщина, служащая давать молоко вместо матери, производящей плохое молоко. Конечно, есть еще такой вид нянь, ответственных за воспитание ребенка. Кажется, судя по ответу Эльзы, она была как раз из этой категории. Ох, я ошибся, я предположил, что она кормила тебя молоком от имени матери. После его слов, да, мне говорили, что я иногда пила ее молоко. А, как правило, грудное молоко не должно быть у нерожавшей женщины или здесь замешана магия. Эльза почесала свою маленькую голову, пока Джин был в недоумении. Я никогда не слышал такого. Ну так или иначе, мы отошли от темы. Он посчитал эту историю каким-то странным недоразумением, поэтому решил закрыть тему. Конный экипаж медленно поднимался по крутому склону. Выглянув в окно, можно заметить открытое небо. Сделайте перерыв, когда будем на перевале, пусть лошади отдохнут, а затем немного спустимся подальше. Согласно этому приказу, экипаж остановился на перевале Хнвывл. Небольшая, широкая, плоская площадка была построена на перевале, где могли запросто остановиться конные экипажи, поскольку они теперь пересекли территорию провинции Норд, где находится столица. На перевале их встретили три охранника. Здесь, похоже, есть место для ночлега, и оно охраняется. Джин видел, как дворецкий показал что-то вроде значка и получил разрешение на проезд. Ах, все-таки горная местность холодная. Джин вышел из вагона, у него шел пар изо рта. Ветер был тоже холодный. Может, температура около 5 градусов. Горы величественно окружали их, некоторые из них снег окрасил в белый цвет. Высота этого перевала составляет около 2500 м, а снег, который застыл в некоторых местах, виден здесь. Джин чувствовал, что они будут проезжать через классные места, но не думал, что там будет так холодно. Если не носить пальто, то испытываешь дискомфорт. Эльза, казалось, любила холод. Она спустилась в платье, играя подолом юбки. Джин наблюдал за такой игривой Эльзой. «Господин Джин, вы в порядке?» Мужчина в возрасте, представленный как дворецкий Эльзы, впервые заговорил с ним. «Да, все хорошо». Джин немного отошел к тени скалы, вызванной дворецким. Рика немного пошла. Когда Джин начал уходить в полумрак законный экипаж, дворецкий опустил свою голову. «Прежде всего, благодарю вас за то, что вы дружите с дочерью хозяина, спасибо». А, Джин был ошеломлен действиями дворецкого, потому что его поблагодарили за такую вещь. «За долгое время я в первый раз увидел такое яркое и веселое лицо юной миледи». Джин подумал про запуск воздушного змея и невольно улыбнулся. «Вы имеете в виду времяпровождение в деревне Мов?» «Да, в детстве миледи играла только со своими старшими братьями и еще с несколькими людьми, поэтому тогда она была немного поживее». Он собирался сказать пацанкой, но остановился. «Я сам, как малое дитя, пытался с ними играть на вечеринке в саду, но когда дети плакали, я не знал, что делать, и смущался». Эльза сама собиралась сказать, что она была похожа на пацанку, но остановилась. «Разве можно рассказывать такие вещи обо мне?» Джин обернулся назад. «Люди не очень любят слушать о своем детстве в таком юном возрасте, как молодая леди. Ну, пожалуйста, послушайте меня, ведь ваше бойкое детство может больше не повториться». Он имел в виду, что она еще не старая для таких вещей, как играть с друзьями. «Вы идете на контакт с мистером Рейнхардтом, моим хозяином, но он не всегда может быть с вами. Рейнхардт был превосходным магическим инженером, поэтому его часто отправляли в зарубежные страны в качестве дипломата. Значит, не зря я познакомился с Эльзой Рейнхардтом на соревновании в порт, и он пригласил меня в качестве гостя». Затем дворецкий взял слово. «Единственное, что мне не понравилось в этом конкурсе, так это выход в таком купальном костюме». Его кулак постепенно сжимается. «Безупречная кожа нашей миледи была подвержена любопытному взгляду общественности. Ах, ха-ха». Джин, кто является дизайнером этого купальника, не смог удержаться от смеха. Дворецкий поднял лицо, сделал глубокий вдох. «Мы потеряли нить разговора, о чем это я?» Когда Рейнхардт вышел на государственную службу, миледи казалась одинокой, я начал беспокоиться о ней. «Вчера я была очень счастлива, улыбалась весь день». «Правда?» «Да», Джин сказал, «чтобы поладить с ребенком, нужно просто с ним начать играть. Он дал мне первый воздушный змей, которого сделал для себя, и мы запускали его вместе с ребятами. Чудно. Сегодня у меня было такое же веселое лицо утром, благодаря Джин сама, и я поблагодарила людей, которые нас провожали. Такие дела». Дворецкий еще раз поблагодарил Джина. «Ну, во время путешествия, независимо от того, что вы делаете для миледи, пожалуйста, продолжайте быть друзьями». Джин поспешно: «Не кланяйтесь так сильно, даже если бы вы не попросили, я все равно дружил бы с Эльзой. Я здесь для того, чтобы многому научить вас». «Спасибо». Эльза села в карету. Хотя они говорили достаточно громко, но Рика не проронила ни слова. Затем появилась няня Эльзы, Майн. «Господин Джин, все в порядке?» Няня задала тот же вопрос, что и дворецкий. «В первую очередь, я благодарю вас за то, что составили компанию Миледи». Она также отпустила голову перед Джином. «Но после этой фразы что-то пошло не так. Ваша подруга изначально была активной, но становясь старше, она толком никуда не ходила и просто оставалась в особняке. Хм, кажется, у Миледи такая нравится проводить время на улице, из-за того, что мы долго не выходили из особняка. Да, признаю, мы редко выходим, но в этот раз мы поехали к вам на карете, чтобы всю дорогу слушать какие-то эгоистичные фразы до пункта назначения. И почему бы вам не последовать за Миледи в карету? Это приказ, я просто надеюсь, что вы меня поймете и у нас будет умеренное общение». Сразу после возмущения няни: «Глупая женщина». Это был голос дворецкого. «Мистер Отберг, значит, дворецкого зовут Отбергом. Майн, что ты сказала?» «Джин, важный гость, приглашенный господином Рейнхардтом. Рейнхард доверил его сопровождение Миледи, а сам был вызван по государственному делу. Знаешь ли ты, сколько раз твой характер портил впечатление о главном доме?» Но Майн слушает его с гнилым лицом. «Господин Джин, я хотел бы извиниться за Майн, за себя мне не стыдно». Сказав это, Отберг склонился на 90 градусов. Тем не менее, Майн видит, каков он. Ну, похоже, даже Отберг изначально думал, что Джин сама вонючий и скользкий тип, и так далее. «Я просто думаю о Миледи и хочу, чтобы она была в кругу достойных людей. Она очень скованная и зажатая, если бы не это, я давно уволилась. Но если ты уйдешь с этой работы, мне будет проще о ней заботиться». «Ах ты!» Рука Отберга поднялась вверх. «Но потом, Джин, мы скоро отъезжаем. Отберг, Майн, что вы, ребята, тут делаете?» Кучер готов был отправиться в путь, а также Эльза пошла искать Джина, которого не было в карете. «Я просто любовался окрестностями». «Хорошо, тогда в путь». Том 5, глава 8. Вор. Компания не ожидала, что на них нападут. Эта местность не должна быть на виду. Мы прошли крутой перевал, за которым должны наблюдать охранники, неужели они не заметили? Эльза спокойно анализировала ситуацию. «Обычно в таких случаях атакуют сверху, но мы не вооружены». «Это так, я знаю, что есть вероятность нападения в подобных местах. Возможно, они специально нас ждали в засаде, узнали, куда мы держим путь. Когда вы отправляетесь в Порт-Рок, большинство поездок будут проходить по одной дороге. Как сказала Эльза, здесь легко сориентироваться». «Сколько их там?» На вопрос Джина, Рика немного приоткрыла окно и посмотрела на улицу. Проще посчитать было бы с помощью магической формулы, но она была привлечена для создания барьера, затрудняющего просмотр. 10 мужчин, нет, 11. Рика сообщила, что на них напали 10 человек, в то время как один стоял на обратной стороне засады. «В самом деле, эх, в такой ситуации я вынужден дать тебе это, Эльза». Джин достает кольцо из своей сумки и представляет его Эльзе. «Джин», Эльза уставилась на кольцо с сомнительным выражением лица. «Это кольцо, которое я сделал сам, кольцо защиты». Эльза все еще думает. «В любом случае, пожалуйста, надень его». Хм, она искала палец, на которое сядет кольцо и поняла, что это безымянный палец. По какой-то причине Эльза обрадовалась. «Оно подходит». «Хорошо, когда ты произносишь ключевое слово «барьер», оно активируется и защищает от большинства атак в течение 1 минуты. Ох, к сожалению, у меня нет времени, чтобы объяснить все тонкости подробно. Рика, где твой цветок персика? В багаже. Меч находился в зоне хранения в задней части кареты. Хорошо, тогда пойдем и встретимся с нападающими. Да, Джин, пожалуйста, подождите с Рика здесь, мои люди будут иметь дело с этими бандитами. Но Джин неодобрительно покачал головой. «Я не могу просто сидеть на месте, это чрезвычайная ситуация. Мы должны работать вместе». С этими словами он вышел из кареты с Рика. Там стояла няня, готовая защитить карету с коротким ножом в руке. «И это все?» – подумал Джин, затем произнес. «Мы будем сражаться, мы поможем вам». Эльза собиралась выйти из кареты. «Миледи, не выходите». Няня отчаянно пыталась остановить ее, затем Джин. «Эльза, зайди внутрь. Нам нужно, чтобы кто-то контролировал магическую защиту экипажа. Вы не понимаете. Человек, который останется внутри, будет в безопасности. Но Эльза не слушала никого и выскочила из кареты. «Моя миледи!» Из глаз няни брызнули слезы, но Эльза оставалась спокойной. «Если мы будем бороться вместе, я использую магию и помогу вам». После этих слов, она посмотрела вниз по склону. Похоже, один из нападавших уже вступил в контакт с охранником. «Как вы посмели? Это экипаж дочери Виконта Империи Шиара!» Громко крикнул дворецкий. «Мне без разницы, единственное, что меня волнует, это экипаж, где мы сможем поживиться». Глава бандитов резко взмахнул мечом. Удар был направлен на сопровождающего охранника, который хотел обнять Рика. «Ну, это неутешительно. Если вам так хочется денег, то за них придется заплатить кровью». Сопровождающий перехватывает меч оппонента, а после сползания его клинка он посылает свой меч в сердце бандита. Меч вошел до рукояти. Единственная причина, по которой он не порезал человека, это потому, что он не хотел демонстрировать Эльзе кровавую сцену. Гхахаха, я не позволю тебе и пальцем прикоснуться к юной леди. С другой стороны, дворецкий держал палку, похожую на полицейскую дубинку. Затем, он разоружил одного из бандитов, ударив его по голове. Оставшийся слуга дрожал с палкой в руках, казалось, это все, на что он был способен. Четверо мужчин направились к Эльзе. «Моя леди, почему вы снаружи?» – закричал дворецкий. Эльза была спокойна и держала правую руку горизонтально. Затем, ветреная пуля. Она выпустила большое количество невидимых пуль. «Гу, что это?» К сожалению, ветряные пулы были не очень мощные, поэтому бандиты продолжали приближаться, защищая свои лица. «Рика, вперед!» «Хорошо!» Хотя у него была идея оставить этих людей на Эльзу, но ситуация становилась слишком опасной, поэтому Джин полагался на Рика. «ГМ, что может сделать этот маленький ребенок?» Разбойники смеялись над 10-летней девочкой, приближающейся к ним, но их выражение лица быстро изменилось с того момента, как они увидели меч-цветок персика в ее руках. «Че, что это?» Когда один из бандитов ударил своим мечом цветок персика, в его руках осталась только рукоять. «Чичта!» Два человека замахнулись своими мечами и вмиг их оружие было обрезано, а четвертый мужчина едва смог броситься назад. «Ха-ха-ха-ха!» Он прыгнул вверх по направлению крика, она в свою очередь прыгнула навстречу ему, тоже успела срезать его меч, а затем, порыв ветра, Эльза бросил магический удар. «Ха-ха-ха!» Бандита сдуло средней силы магии ветра и он больше не мог встать, еще три человека. Когда Эльза повернулась, Рика уже вырубила их. «Все в порядке», — сказал Джин. «Моя госпожа, пожалуйста, не действуйте опрометчиво, только потому что у вас есть возможность использовать магию. Моя жизнь сократилась на несколько лет из-за испуга», — говорила няня Майн, в то время как успокаивала Эльзу. «Кажется, на другой стороне тоже неплохо справляются», — пробормотал Джин. Эльза тоже посмотрела на подножие холма. Благодаря усилиям дворецкого и охранников, четыре бандита были на земле, а пятый мужчина почти падал на колени перед дворецким. Дворецкий также силен. А как же, Адберг также является мастером боевых искусств. Действительно, Ахилман является мастером рыцарского владения меча. Телохранителя, кажется, зовут Хилман. Теперь и шестикраткий бандит был побежден, но ситуация была немного иной. «Хуа, беззащитные!» — закричали два бандита, бежавшие с вершины холма. «Куа-а-а!» Бандиты своим мечом выбили кинжал Майна и хлынула кровь. Майну ранили в плечо и она упала. «Майна, Эль, беги!» А другой бандит атаковал Эльсу. В панике Эльза забыла использовать защитное кольцо и беспомощно пригнулась. «Барьер, чтобы защитить приседающую Эльзу!» Джин прикрывает ее и говорит ключевое слово. Меч разбойника почти добрался до Джина, но в следующий момент он остановился. Его заблокировала невидимая стена. Че что? На лице у разъяренного, ожесточенного разбойника появилось недопонимание, и в этот момент его поразил меч Рика. Другой бандит уже упал в обморок. Однако, Майн была ранена бандитом и имела глубокую рану. «Майна, с тобой все в порядке. Лечение». Эльза подбежала и тут же применила исцеляющую магию, однако раны были глубокими, и кровь не останавливалась так просто. «Миледи, спасибо. Пожалуйста, остановитесь уже». Побледневшая Майн отказывалась от лечения, думая, что это бесполезно. «Нет, я не сдамся. Лечение. Хотя это немного помогло, но рана была слишком большой. Это было похоже на то, чтобы опустить нагретый камень в ведро с водой, чтобы подогреть воду, но камень слишком маленький, а ведро слишком большое. Джин не мог больше смотреть на это, и он приказал Рика присматривать за окрестностью. «Эльза, позволь мне попробовать», — попросил Джин, приблизившись к Майне. «Восстановление». Он использовал магию в своем браслете. Хотя это была средняя магия, но браслет подпитывался мощной силой Джина, поэтому заклинание может действовать на уровне продвинутой магии. Кровь остановилась и рана затянулась. «Уже все хорошо». Слушая Джина, заплаканная Эльза немного начала успокаиваться, обнимая Майну. «Майна, ты в порядке, миледи?» Глядя на них, Джин выдохнул с облегчением. «Несмотря на то, что вашу рану излечили, не забывайте, что кровотечение и сама рана были значительными, поэтому вам нельзя напрягаться», он сказал, подняв глаза. «Наконец, последний бандит». Том 5, глава 9. Лидером бандитов был маг, поэтому он не выходил и сражался на фронте. Вместо этого его подчиненные шли на пролом. Его целью была дочь дворянина. У нее был отличный внешний вид, и она могла использовать магию. Самым важным было то, что она являлась мишенью, которую заказал какой-то человек. Их проинформировали, что ее двоюродный брат, который мог использовать големов, был на задании в другом месте. Просто отличная возможность воплотить план в жизнь. Он сделал вид, что атакует их с фронта, хотя на самом деле у него было два подчиненных в засаде. Его последователи избивали с фронта, но тем самым все внимание было сосредоточено на них. Поэтому его люди в засаде под общий переполох должны были забрать девушку. Подчиненные на фронте – жертвенные пешки. Он сделал их марионетками с помощью магии, их судьба лидера банды не волновала. Вопреки ожиданиям, план был полностью разрушен, но лидер обладал големом. Этот голем – дар от таинственного человека и являлся его оставшейся боевой силой. Подаренный голем обладал огромной силой, подпитываясь незначительным количеством магической силы пользователя. В прошлом, когда лидер решил попробовать силу подарка, он убил одну компанию в мгновение ока, не потратив особой силы. С тех пор этот голем стал козырем бандита. Последний оставшийся бандит был магом. «В обмен на мою магическую силу, прозрачный шар, размером с головой младенца, который маг держал в руке, начал светиться. Вызов преследования атака. И когда он поднял шар над головой, из-за него появилась огромная тень. «Что, голем?» Адберг закричал от неожиданности. Он не думал, что у бандита будет голема. «Что за голем?» Джин поднял голос от удивления. «Сталкивался уже с таким, Джин?» спросила Эльза, услышав Джина. «Да, я видел голема, который был похож на этого раньше в королевстве Кляйн, но все же, голем, которого он встретил у деревни Тока и который стал прототипом для Гона и Гена, был вдвое больше. Он был 4 метра в высоту, его поверхность светилась тускло-серебристо-серым. Эльза, сделай перекличку». Джин почувствовал что-то зловещее, поэтому он попросил об этом Эльзу. Эльза также считала, что все происходящее кажется необычным. «Старец, Хылман, Отто, все сюда». Похоже, что Отто – это имя слуги. Однако три человека не подчинились команде Эльзы. Кажется, они намеревались атаковать голема до последнего, по крайней мере, дворецкий Адберг и охранник Хилман. «Это бесполезно. Ваш противник не человек», – Джин тоже закричал. Хотя, Рика могла бы справиться с ним, уже был случай, когда два голема появились в деревне Тока. Эльза продолжала защищать свою няню, Майну. Поэтому Рика не знала, что делать, она не может быть в двух местах одновременно. «Нехорошо, эти двое не слушают нас», — Эльза вздыхает, потому что эти два мужчины не идут к ним, даже когда их зовут. «Исходя из ситуации, мы должны помочь им». А, они спокойно проанализировали ситуацию. Рика обладает наибольшей наступательной силой, в то время как у Джина есть специальный браслет. У него для защиты также есть браслет. У Рика — кулон, а у Эльзы — защитное кольцо. «Эльза, держи Майну ближе к себе и активируй барьер». «Да, барьер», Эльза сказала ключевое слово. Вокруг них была установлена стена. Джин, который убедился в наличии барьера. «Рика, расправься с ними как можно быстрее и, пожалуйста, возвращайся». «Да, как пожелает отец». Она побежала. Джин осторожно оглядывался, потому что есть вероятность, что другой бандит может напасть, поэтому он стал перед Эльзой, чтобы контролировать ситуацию. В свою очередь, Эльза повернулась к надежной спине Джина. Черт, хотя меч Хилмана мог дойти до голема, он даже не оставил царапины на его поверхности. Не может быть. Адамантий, серебристо-серый блеск доказывал, что это адамантий. Если это так, то нет такого меча, который может проникнуть в него. Но, как охранник Эльзы, Хилман не хотел уходить. Адберг намеревался нанести удар врагу, который манипулировал големом. Однако, что? У дворецкого было такое ощущение, что он дубинкой ударил сталь, а не человека. Ахахаха, ты думал, что я беззащитен? Вокруг мага был барьер. Этот парень, сложный противник. Адберг тоже становится нетерпеливым. Тем не менее, твоя цель, вероятно, миледи. Если я тебя не уничтожу, тогда, миледи, дворецкий оглянулся на Эльзу и его сердце ушло в пятки. Позади нее двигался точно такой же мощный голем. Миледи, Майн, Эльза, которая обнимала кровавую Майну, опустилась на колени, и голем бросился на нее. Ох, еще один, крикнул Джин, когда обернулся. Когда его атаковали големы в деревне Тока, их тоже было двое. Его ожидание подтвердилось, когда враг атаковал с другой стороны. Бандит атаковал сзади, и голем сделал то же самое. Джин слегка обернулся, и голем замахнулся на Эльзу рукой. Ахахаха, с этим все кончено. Лидер бандитов облизнул губы и больше не отдавал приказов. Голе. Но он ничего не мог сказать. Его мир перевернулся с ног на голову. Ах, лидера бандитов бросили на землю на спину. Он упал в обморок, не сказав ничего. Легко. Пробормотал Рика, сокрушив барьер и отбросив бандита. Затем, обратившись к голему, вспыхнул цветок персика. Ха-ах. Охранник Хилман едва мог поверить своим глазам. Голем, который он даже не мог поцарапать, независимо от того, насколько сильно он атаковал, был разрезан на две части с одним ударом меча. Он был разделен пополам и с металлическим звуком упал на землю. Волшебные цепи были отключены, он больше не мог двигаться. Отец, Рика повернулась к Джину, когда рука голема приблизилась к Эльзе и Майне. Кя-а-а, миледи. Инстинктивно Эльза и Майна обняли друг друга и закричали. Но рука голема остановилась перед тем, как дошла до Эльзы. По направлению к Эльзе, которая выглядела смущенной и бледнолицей, стоял Джин. Лазер. Сила его лазера, которая превосходила в десятки раз обычного, могла использоваться только Джином. После прохождения широкого луча лазера нижняя часть тела испарилась, а остальная часть голема упала. Фу, хорошо, что он работает. А кольцо может остановить большинство атак. Том 5, глава 10. Я должен обезопасить контролирующее ядро. Джин открыл верхнюю часть побежденного голема с помощью инженерной магии и убедился, что он имеет ту же структуру, что и голем, который стал прообразом Гона и Гена. Три слуги Эльзы и два кучера связывают бандитов, которые были без сознания. Особенно внимательно обошлись с главарем, который был магом. Мужчины убедились, что заткнули его, дабы избежать произнесенного заклинания. Няня была в карете. Ее рано исцелили, но ей необходимо отдохнуть. Джин. Джин достал контролирующее ядро и вернулся туда, где его ждала Эльза. «Спасибо. Благодаря тебе, Майн и остальные спасены», — она сказала с глубоким поклоном. «Хорошо, что ты тоже не пострадала». Джин, который привык быть более резким, немного смутился, говоря таким образом. Из окон кареты Майн смотрела с двусмысленным выражением лица. И странная магия. Что это было? Половина голема исчезла с помощью чего-то сверкающего. Она спросила об его оружии, лазере. «Ой, это... Джин не знал, как объяснить, в итоге. Я нашел его на острове в артефакте, поэтому я не могу объяснить подробнее. Он сказал, показывая браслет. Похоже, что это оружие будет работать только в моих руках, потому что я первым вложил в него магию. Это так, значит, оно для других бесполезное. Дедушка, в чем дело? Она так иногда называла своего дворецкого Адберга. Мы закончили связывать бандитов, но что делать дальше? Много людей обезврежены, но мы не можем их загрузить в карету из-за их количества. Спустившись по крутому склону с перевала, их ожидал длинный спуск, соответственно длинный путь. Что нам делать? Эльза посмотрела в сторону Джина. Кажется, она уже полностью опиралась на него. Когда она была поменьше, ей часто приходилось полагаться на кого-то другого, например на старших братьев и двоюродных братьев. Такое поведение не порочит благородную даму, поэтому на этот раз она решила довериться Джину. Ну, мы должны отвезти этого мага и голема в соответствующее место, он сказал, оглядываясь. Лес, в котором скрывались бандиты, состоял из 10-метровых и 3-метровых деревьев. Использовать поваленные деревья, таким образом. Хорошо, Эльза, могу ли я немного изменить карету? Конечно, я восстановлю ее позже. Когда Джин спросил, Эльза сразу же одобрила его идею. На самом деле, ей просто было интересно, что он задумал. «Рика, пожалуйста, подсоби мне». «Да, отец». Затем Джин попросил Рика вырубить несколько 10-метровых и 3-метровых деревьев. Хилман был просто поражен, когда увидел, что Рика одним ударом рубила деревья диаметром 30 см. «Эта молодая леди в свои 10 лет делает невероятные вещи, недоступные мне сейчас. Могу ли я теперь вообще кому-нибудь понадобиться?» Он пробормотал, но все это игнорировали. Народ внимательно следил за тем, что Джин собирался сделать. «Хорошо, уберите лошадей, протяните руку над бревнами, сделайте 4 опоры, укрепите, соедините». Джин соединяет 2 кареты с 2 бревнами и намеревается положить туда разбойников. После перемещения лошадей с задней кареты на переднюю, он укрепляет оси подшипник. Все то, над чем работал Джин, не было в пределах их понимания. Его скорость работы необычайно быстрая. Рика самостоятельно проносит 10-метровые деревья, и вместе с Джином они убирают ветви за короткое время. Работая, Джин задал Рика вопрос. «Эй, Рика, помнишь, 2 людей напали на Эльзу и Майн? Ты же могла почувствовать их появление?» «К сожалению, я не смогла почувствовать никаких признаков жизни от этих 2 людей. Простите». «Странно. Возможно, на них был секретный волшебный инструмент. Я проверю». Оставив работу на Рика, Джин отправляется к связанным бандитам. В результате осмотра он обнаружил, что у них есть амулет с эффектом укрытия. ХМ, форма видна, но эффект исчезнет, когда они заговорят, не очень удобно. «На их месте я бы...» Он пробормотал, а затем понял, что у него все еще куча работы и вернулся к ремоделированию кареты. Все было закончено примерно через 30 минут. «Я сделал некоторые дополнительные вещи, поэтому карета может ехать немного медленнее». В душе все были поражены Джином. Даже Майн потеряла дар речи. После этого все шло как по маслу. Они сделали перерыв и пообедали в городе Рината. Это один из нескольких городов на их долгом пути.